Часть пятая. Всему свое время. Для того, чтобы захватить фишки противника, их необходимо полностью окружить, заняв все соседние клетки. Так же и на войне, когда позиция окружена, неприятель берет солдат в плен. Игра Вэйчи. Глава 41. От среды, час петуха, 6:30 вечера. До понедельника, час обезьяны, 3 вечера. Он смотрел на сумерки, из-за непогоды сгущающейся преждевременно. Его голова, тяжело упав вперед, была совершенно неподвижна, но дело было не в поврежденных нервных окончаниях, а в скорби. Райм думал о Сонни Ли. В бытность свою начальником следственного отдела Райм принимал к себе на работу десятки, а то и сотни сотрудников, порой добиваясь их перевода из других подразделений, когда уговорами, а иногда и жаркими спорами, потому что знал, это чертовски хорошие полицейские. Он не смог бы объяснить, что именно привлекает его в этих людях. Ну да, разумеется, они обладали всеми необходимыми качествами, прописанными в учебниках: настойчивостью, умом, терпением, храбростью, наблюдательностью, состраданием. И все же было что-то еще. Что-то такое, чего Райм не мог четко определить, несмотря на свой рационализм, хотя замечал он это в людях мгновенно. Наверное, лучше всего это качество можно было описать как готовность, даже стремление, преследовать добычу любой ценой. И какими бы ни были недостатки Сонни Ли, курение на месте преступления, вера в знамение и прочую чертовщину, это главное у него было не отнять. Полицейский китаец в одиночку отправился в буквальном смысле на край земли, чтобы схватить преступника. Райм не променял бы и сотню кипящих энергий новобранцев, и сотню умудренных опытом ветеранов на одного такого полицейского, как Сонни Ли. Маленького человечка, думавшего только о том, чтобы хоть чем-то расплатиться с жителями своего города за то горе, что выпало на их долю. Принести им утешение и по заслугам воздать злу. А в награду за свои усилия Сонни довольствовался азартом охоты и, быть может, толикой уважения со стороны тех, ради кого трудился. Райм взглянул на книгу со своей дарственной надписью. «Моему другу». «Ладно, Мел», — ровным голосом произнес он. «Давай за работу, что у нас есть?» Мел Купер склонился над пластиковыми пакетами, которые патрульный полицейский привез с места преступления в Чайнатауне. «Слепки ног». «Мы точно имеем дело с призраком». «Да», — подтвердил Купер, сверившись с электростатическими отпечатками, снятыми с АКС. «Слепки идентичные», — Райм согласился. «Теперь пули». Он осмотрел две окровавленные пули, одну сплющенную, одну нетронутую. «Исследуй поля и канавки». Речь шла о следах, которые оставляют на мягком свинце пули, нарезы в стволе. Спиральные канавки, придающие пуле вращение, что увеличивает дальность и точность выстрела. По анализу числа нарезов и углу закрутки эксперт может определить тип используемого оружия. Надев резиновые перчатки, Купер изучил следы на нетронутой пуле. «Пуля АКП 45-го калибра, восьмиугольный профиль полей и нарезов. Нарезы правосторонние. Полный оборот пуля делает приблизительно через 15-18 дюймов. Сейчас я возьму микроскоп». «Не трудись», — остановил его Райм. «Это Глок. Некрасивый, но надежный австрийский пистолет, в последнее время завоевавший популярность во всем мире как у преступников, так и у полицейских». «Нарезы изношены». «Профиль острый». «Значит, пистолет новый, вероятно, Г-36». Райм был удивлен. Этот компактный, но очень мощный пистолет стоил дорого и пока что еще встречался редко. В Соединенных Штатах его можно было увидеть в основном у сотрудников федеральных ведомств. Какая польза может быть от этой информации? Пока что никакой. Они только узнали тип пистолета. Неизвестно, где было приобретено оружие и припасы к нему. И все же это была улика, и ее нужно было занести на доску. «Том! Том!» – крикнул Райм. «Ты нам нужен!» Тотчас же появился помощник. «У меня есть и другие». «Нет», – оборвал его Райм, – «никаких других дел у тебя быть не может. Пиши». Помощник, осознав, как сильно переживает Райм гибель Сонни Ли, никак не отреагировал на это резкое приказание. Взяв маркер, он подошел к доске. Купер развернул одежду Ли над большим листом чистой газетной бумаги. Почистив ткань кисточкой, он изучил то, что упало на бумагу. «Грязь, частицы краски, частицы желтой бумаги, вероятно, от сумки, и сушеные травы, о которых говорила Амелия. Травы она как раз сейчас проверяет. Пока положи их в пакет и убери. Райм, за долгие годы ставший бесчувственным к ужасу убийства, тем не менее ощутил острую боль при виде темного пятна крови на одежде Ли. Той самой одежде, в которой маленький китаец не так давно находился в этой самой комнате. «Дзайджан, Сонни. Прощай». «Проба из-под ногтей», — объявил Купер, прочтя карточку на другом пакете. Он поместил пробу под микроскоп. «Выведи на экран, Мел», — попросил Райм, поворачиваясь к компьютеру. Через мгновение на большом плоском экране появилось отчетливое изображение. «Так, Сонни, что у нас тут есть? Ты дрался с призраком, схватил его. Передалось ли тебе что-нибудь с его одежды или обуви? Если передалось, быть может, это выведет на призрака?» «Табак», — печально усмехнулся криминалист, вспоминая пагубные привычки Ли. «Так, что еще? Что это за минералы? Мел, ты как думаешь, силикаты?» «Похоже на то. Сейчас пропущу через хроматограф и масс-спектрометр. Этот прибор позволяет определить точность состава исследуемого вещества». Вскоре появились результаты. Магний и соединение кремния. «Это же тальк, верно?» «Да». Райм знал, что некоторые люди используют этот порошок в качестве дезодоранта. Кроме того, тальк можно найти в общагивающих резиновых перчатках, а также он применяется при сексуальных контактах с использованием латексных приспособлений. «Войди в интернет и выясни все о тальке и магнии». «Хорошо». Купер как сумасшедший застучал по клавиатуре, и тут у Райма зазвонил телефон. Том, ответив на звонок, переключился на громкоговорящую связь. «Алло». «Мистера Райма, пожалуйста». «Да, это Райм. С кем я разговариваю?» «Это доктор Артур Уинслоу из медицинского центра в Хантингтоне». «Слушаю». «К нам поступил пациент, мужчина-китаец. Его фамилия Сен. Этого Сена подводники береговой охраны подняли с корабля, затонувшего у северного побережья». «Ну, не совсем подводники береговой охраны», — подумал Райм. Однако вслух он сказал: «Продолжайте». «Нам сказали связаться с вами, если будут какие-то новости относительно него». «Правильно». «Так вот, по-моему, вам нужно сообщить это». «И что же мне надо сообщить?» Медленно произнес Райм, хотя на самом деле он имел в виду «переходите к делу». Он потягивал горький кофе, хотя терпеть не мог этот напиток. 17-летний Уильям Чанг сидел в глубине кафе Starbucks недалеко от дома, где устроилась его семья. Ему хотелось чаю, такого, какой заваривает мать, в старом фарфоровом чайнике. Но он пил кофе, делая вид, что ему нравится это мутное, противное пойло. Потому что именно кофе пил сидящий напротив боевик. Уильям решил, что, заказав себе чай, он проявит свою слабость. Парень в той самой черной кожаной куртке, которая была на нем вчера, он представился Дженем, закончил говорить по крохотному сотовому телефону и убрал аппарат в чехол на ремне. Затем демонстративно посмотрел на массивный золотой Rolex. «Что там с пистолетом, который ты купил у нас вчера?» – спросил Джень. «Его обнаружил мой отец». «Осел!» Парень со зловещим видом подался вперед. «Надеюсь, ты не сказал ему, где достал оружие?» «Нет». «Если хоть пикнешь кому-нибудь про нас, считай себя трупом». Уильям Чанг, закаленный жизнью сына диссидента, знал, что перед подобными людьми нельзя отступать ни на дюйм. «Я никому ни о чем не скажу, твою мать. Но мне нужен другой пистолет». «Твой отец и его найдет». «Не найдет. Я буду держать его при себе. Отцу не придет в голову меня обыскивать». Джейн посмотрел на сидящую рядом молодую длинноволосую китаянку, но увидев, что она читает какой-то учебник, быстро потерял к ней интерес. Снова оглядев Уильяма с ног до головы, он спросил: «Слушай, а ты не хочешь DVD-проигрыватель?» «Тошиба. Отличная штука, всего 200. Ну или телевизор с плоским экраном. 800. «Мне нужен пистолет и больше ничего». «И почему тебе не прикупить одежду поприличнее? Ты выглядишь так, словно вылез из помойки». «Одежду я достану потом». «Хьюго Босс, Армани. Я могу достать все, что угодно». Отпив кофе, Джейн пристально посмотрел на Уильяма. «А можешь как-нибудь отправиться вместе с нами? На следующей неделе мы наведываемся на один склад в Куинси. Ты машину водишь?» «Да, вожу». Уильям выглянул на улицу, но его отца нигде не было видно. «Ты не трус?» — продолжал Джейн. «Думаю, нет». Твоей триаде в Фудзяне приходилось совершать ограбление. На самом деле Уильям не входил в триаду. Вместе с приятелями они лишь время от времени угоняли машины и перевозили партии сигарет и спиртного. Да, мы взяли точек 10. А твоя работа была какой? Ну, стоял на стрёме. Джейн задумался. Ладно, предположим, мы забрались на склад, а ты стоишь на стрёме. Ты видишь, что к нам приближается охранник. Что ты сделаешь? Убьёшь его? Это что, проверка, твою мать? Ты просто ответь, хватит ли у тебя духу убить его? Хватит, но я не стану этого делать. Почему? Уильям презрительно фыркнул. Потому что только идиот готов отправиться на виселицу из-за каких-то шмоток. А кто говорил про шмотки? Ты, ответил Уильям. Армани, босс. Ладно, идет охранник, отвечай, что ты будешь делать, мать твою! Нападу на него сзади, отниму оружие и повалю лицом на землю. Я продержу его так до тех пор, пока вы не перетаскаете все шмотки в машину, после чего помочусь на него. Джейн нахмурился. А это еще зачем? Потому что ему сначала придется переодеться перед тем, как вызвать полицию, чтобы фарамоны не думали, будто он надул в штаны. Это даст нам дополнительное время, но в остальном я его не трону, поэтому нас не смогут обвинить в разбойном нападении. Уильям как-то слышал, что так поступила одна из банд, действовавших в районе порта Фуджоу. Джен не понял виду, что рассказ Уильяма произвел на него впечатление. «Поедем завтра с нами в Куинс. Встречаемся здесь в это же время. Я тебя кое с кем познакомлю». «Посмотрим. А сейчас мне пора уходить, иначе отец заметит, что меня долго не было». Достав из кармана пачку долларов, он показал ее Дженю. «Что ты можешь мне предложить?» «Я продал тебе единственную штуковину, которая у меня была», — сказал тот. «Ту хромированную малышку. Это был кусок дерьма, мне нужно настоящее оружие». «Ну, ты парень, что надо. Но ты слишком много говоришь. Следи за своим языком. У меня есть только кольт 38-го калибра. Хочешь, бери. Не хочешь, не бери». «Заряженный?» Джейн пощупал пистолет, спрятанный в пакете. «Три патрона». «И все?» – недовольно спросил Уильям. «Как я уже сказал, хочешь, бери. Не хочешь, не бери». «Сколько?» 500». Уильям хрипло рассмеялся. 300. Или я ухожу». «Только потому, что ты мне понравился». Оглянувшись по сторонам, парни обменяли пакет на деньги. Не говоря больше ни слова, Уильям поднялся из-за стола. «Завтра в 8!» – бросил ему вдогонку Джейн. «На этом самом месте». «Постараюсь». «Помочишься на него!» – рассмеялся Джейн, отворачиваясь к кофе. Выйдя на улицу, Уильям поспешно пошел прочь от кафе. Появившаяся из переулка тень быстро направилась к нему. Мальчишка испуганно застыл на месте. К нему подошел отец. Уильям отпустил голову. «Ну?» – спросил Сэм Чанг, догоняя сына. «Достал, папа». «Дай». Мальчишка передал отцу пакет, и тот убрал его в карман. «Ты не сказал ему, как тебя зовут?» «Нет». «Ты не упомянул ни призрака, ни дракон?» «У меня есть мозги», – буркнул Уильям. «Он понятия не имеет, кто мы такие». Несколько минут отец и сын шли молча. «Он забрал у тебя все деньги?» Помявшись, Уильям начал было что-то говорить, но затем, сунув руку в карман, достал последние 100 долларов. Все, что осталось от тех денег, которые дал ему на покупку пистолета отец. Когда они уже подходили к дому, Сэм Чанг сказал сыну: «Я положу пистолет в шкаф в прихожей. Мы им воспользуемся только в том случае, если призрак попытается проникнуть к нам. Ни в коем случае не выноси его из дома. Понятно?» «Нам нужно каждому раздобыть по пистолету и постоянно носить с собой оружие». «Ты меня понял?» – твердо повторил Чанг. «Да». Чанг потрепал сына по плечу. «Спасибо, сынок. Ты совершил мужественный поступок». «Ты парень, что надо». «Дедушка гордился бы тобой», – продолжал отец. Уильям едва не сказал: «Если бы не ты, дедушка был бы жив», но промолчал. Они подошли к двери. Сэм Чанг и Уильям огляделись по сторонам. Никто не следовал за ними от кафе. Они быстро вошли в дом. Пока Сэм Чанг прятал пистолет на верхней полке шкафа, там, где достать оружие могли только он и Уильям, мальчишка плюхнулся на диван рядом с братом и малышкой. Взяв журнал, он принялся рассеянно его листать. Однако внимание Уильяма было обращено не на статьи. Он думал о предложении Дженя. Надо ли ему завтра встречаться с остальными членами триады? Уильям склонялся к тому, чтобы не ходить в кафе, и все же окончательное решение он еще не принял. Мальчишка успел узнать, что всегда полезно держать открытыми все входы.